Одичавший остров мирно зарастал коноплей. Заросли травы счастья выше человеческого роста прикрывали подступы к становищу. Общий костер племени почти прогорел. Вокруг кострища в повалку валялись воины Мани. Алексей зачерпнул глиняной плошкой алых угольков и, не потревожив привязанного за лапу сторожевого кокоду, скрылся в зарослях.